Глава 22. Год спустя. Деймос. Просыпаюсь раньше всех. Привычка, от которой никак не избавиться даже в отпуске. Мы всей семьей находимся на Самуи, где время течет иначе, медленнее, как прибой, накатывающий и отступающий без спешки, без расписания, без совещания презентаций. Я лежу несколько минут и не двигаюсь, просто слушаю звуки моря. Ровный, монотонный шум волн, птицы, щебечущие где-то в садовой зелени. Легкий ветер, играющий тонкими занавесками. Приносит запах соли и цветов. Рядом лежит моя сладкая Ми. Она спит, свернувшись на своей стороне кровати. Ее дыхание ровное, спокойное, а волосы разбросаны по подушке. В этой картине есть что-то настолько простое, настолько правильное, что я лежу и смотрю на нее, и думаю, вот оно, вот то, чего я всегда боялся и избегал, но без чего теперь не могу представить ни одного утра. Встаю осторожно, чтобы не разбудить ее, и направляюсь на террасу. Останавливаясь у перил, смотрю на океан. Он такой бирюзовый, переливающийся под ранним солнцем, которое только начинает подниматься над горизонтом, окрашивая воду в золото и розовый. Вилли еще все спят, в том числе и Элоиза, наша трехмесячная дочь. Она уже научилась улыбаться. Она строит глазки именно мне, когда я склоняюсь над ее кроваткой и произношу ее имя. Это ощущение, когда она улыбается, самое странное и самое сильное из всего, что я когда-либо чувствовал. Сильнее любой сделки, любой победы, любого момента профессионального триумфа. Элоиза, мое сокровище. Как я жил до нее? Как я вообще жил? Есть вещи, о которых я не говорю вслух, просто ношу в себе, как носят что-то тяжелое, но уже неразрушительное. Атлас Соверен запустили в срок. Акции выросли на 40% за первый квартал. Все мировые обвинения в мою сторону сняли тихо, через 3 месяца после смерти Кайса, так как он оказался единственным источником, на котором держалось дело. И когда источника не стало, дело рассыпалось само, без усилий с моей стороны. Следователь Алекса установил имя заказчика гибели родителей Мии. Этот человек умер 2 годами ранее, и дело о нем закрыто. Мия выбрала не мстить мертвецу. Слышу шаги за спиной. Легкие, знакомые, и оборачиваюсь, замечая конфетку. Она вышла на террасу в моей белой рубашке, что велика ей на 2 размера. Волосы еще растрепаны после сна, а глаза полусонные. Малышка щурится от раннего солнца и двигается по направлению ко мне. Встает рядом и прислоняется к моему плечу. Я обнимаю ее, прижимаю к себе и чувствую, как она вздыхает. «Ты снова рано встал», — говорит она в мою грудь. «Привычка», — отвечаю я. «Мы на Самуи», — хнычет она. «Здесь можно спать вечно». «Знаю», — произношу я и целую ее в макушку. «Но тогда я бы не увидел, как ты выходишь за мной в моей же рубашке, а это, как выяснилось, лучшее начало дня». Она сонно смеется и поднимает голову, глядя на меня. И в глазах ее то, что я научился читать за этот год. То, что она раньше прятала так глубоко, что сама, наверное, не знала, что живет в ней. Покой, настоящий, не наигранный, не хрупкий. Она моя анестезия, мой мелатонин, мой дом, мое все. Лекарство от моей тревоги. Смотрю на Ми и замечаю то, что замечаю каждый день. Она похудела за последние месяцы. Очевидно, из-за кормления. После всего, через что ее тело прошло, она иногда смотрит на себя в зеркало с тем выражением, которое мне не нравится, с тем критическим недовольным взглядом, который женщины направляют на себя, когда видят не то, что хотят видеть. Я не могу молчать об этом, потому что мне хочется дарить ей уверенность в том, что она прекрасна в любом виде, в любом весе. «Ты снова смотришь на меня так». Ми подозрительно прищуривается. «Как?» «Как будто хочешь что-то сказать, но не знаешь как». «Я всегда знаю как». Беру ее лицо в ладони, и смотрю на нее так, чтобы она не смогла отвести взгляд. Ты похудела, и мне это не нравится. Не потому, что ты плохо выглядишь, а потому, что ты выглядишь так, как будто заботишься о всех, кроме себя. О Элоизе, о Мише, обо мне, но не о себе. Она молчит, и я продолжаю. Ты мне одинаково нравилась, когда мы встретились на Пхукете. Нравилась, когда была в статусе моей спутницы. Нравилась, когда была беременна, когда живот мешал тебе завязывать шнурки. И ты злилась на меня за то, что я смеялся. Нравишься и сейчас. Провожу большим пальцем по ее щеке. Нравишься всякой, понимаешь? Деймос, начинает она. И учитывая, перебиваю я, и усмешка появляется сама. Что я хочу еще детей, твое тело, вероятно, еще не раз изменится. И каждый раз я буду смотреть на тебя так же, как смотрю сейчас. Потому что это ты. А ты — это единственное, что меня интересует. Она смотрит на меня долго. Я вижу, как в глазах ее блестят слезы. «Еще детей?» «Минимум один. Говорю я серьезно. Может, два». «Ты сумасшедший», — говорит она, но улыбается. «Знаешь, в последнее время, мне кажется, я поняла, кого мне напоминает Миша. Ты не замечал, что вы похожи? Это так странно, удивительное совпадение». Вспоминаю образ сына, о том, как он бегает по саду виллы, как смеется, как пытается поймать бабочек, как слегка кудрявые волосы торчат во все стороны. Как и у меня на детских фотографиях. «Я думал об этом», — шепчу я. «О том, как он на меня похож. Несколько лет назад я сдавал биологический материал для клиники репродуктивного здоровья в Дубае. Кай смог использовать его. Это объясняло бы сходство». Мия поднимает голову. «Хочешь сделать тест? ДНК?» Молчу и думаю, и потом качаю головой. «Нет». «Почему?» «Потому что...» Говорю я медленно, подбирая слова, которые редко даются мне легко. «Я хочу думать, что он мой сын. Не потому что тест покажет это, а потому что, когда он смотрит на меня, я уже чувствую это. И мне не нужна бумага, чтобы знать то, что я уже знаю». Мия смотрит на меня, и слезы все-таки падают, одна, потом другая. И она не вытирает их, просто смотрит и говорит. «Деймос Форд, ты знаешь, что ты невозможный человек? И кто тебя подменил, а?» «Знаю», — говорю я, — «но ты все равно вышла за меня замуж. Ты подменила, кажется, раз я так поплыл и попал в твои сети». Она смеется сквозь слезы. Я целую ее до тех пор, пока где-то в доме не начинает кричать Элоиза. Требовательно, нетерпеливо, тем криком, который означает «Я проснулась, и мне немедленно нужно внимание». Мы переглядываемся и оба улыбаемся. Я направляюсь в спальню, и мне чертовски нравится тот факт, что она уже узнает меня. Что я — это кто-то важный в ее маленьком мире. Беру Элоизу на руки, и она ощущается такой маленькой, такой невесомой. Она смотрит на меня огромными серыми глазами и морщит нос, решая, продолжать ли плакать. «Доброе утро, сокровище! Ты разбудила весь остров!» Она улыбается. «Вот так, именно так!» «Эта улыбка, ради нее я бы умер и воскрес снова. И снова. Столько раз, сколько потребуется!» Мия появляется в дверях и прислоняется к косяку. Смотрит на нас, в ее глазах застывает то самое выражение, которое я научился ценить больше всего на свете. Больше любого делового триумфа, любой победы, любого счастья, которое я знал до нее. «Ты знаешь», — говорит она тихо, — «однажды, когда я сбежала в Таиланд, я думала, что жизнь закончилась, что все самое хорошее уже позади, что впереди только выживание. А теперь...» Спрашиваю я. Она смотрит на меня, потом на Элоизу, потом снова на меня. «А теперь я думаю, что все только начинается». Смотрю на нее, крепче обнимая дочь. И точно знаю, она права, это только начало. И впервые в жизни любовь не пугает меня, а масштабирует и расширяет. Потому что я понял, то, что получаешь в итоге, стоит риска, стоит уязвимости, стоит страха. Стоит тех 10% против 90. Стоит всего того, от чего я бежал всю свою жизнь, называя это контролем и силой. А на самом деле это был просто страх. Я знаю теперь точно, любовь стоит того, чтобы идти в нее. Каждый раз, даже когда темно, даже когда больно, даже когда не знаешь, чем она закончится. Несмотря ни на что. Я бы прошел через все это снова. Столько раз, сколько потребуется.